самую темную часть ночи, пик дня всех дураков, чудовищный толчок прокатился по Хейхолту. Он вытряхнул спящих из кровати и вызвал долгое шмелиное гудение сочувствующих колоколов на башне Зеленого Ангела. Удар сбросил со стульев нескольких юных священников, отвергнувших вечерние молитвы и посасывающих вино, беспрерывно оскорбляя аббата Дометиса в эту единственную для них ночь свободы. Сила толчка была так велика, что даже пьяные солдаты ощутили волну леденящего ужаса, словно всегда были уверены, что Бог в конце концов непременно даст им почувствовать свое недовольство. Но когда обезумевшая толпа ринулась во двор замка, чтобы посмотреть, что же случилось, они не обнаружили никаких следов вселенского катаклизма, кроме торчащих тут и там бритых голов церковных прислужников, похожих на бледные ядовитые грибы. Ночь была ясной и невозмутимой. Саймон спал в своей скромной, занавешенной тряпками постели, окруженный дивными сокровищами, которые он так бережно собирал. Во сне он взбирался по колонне из черного льда, и за каждым мучительным продвижением вперед следовало почти столь же мучительное соскальзывание назад. В зубах он держал какое-то послание, написанное на туго свернутом пергаменте. На самом верху, обжигающей холодом колонны, была дверь. За дверью пряталось что-то темное, и, притаившись, дожидалось его. Дожидалось послание. Когда он, наконец, достиг порога, оттуда высунулась рука, похожая на змею, и схватила пергамент испачканными в чернилах пальцами. Саймон попытался, отпрянув назад, скользнуть вниз, но из дверного проема появилась вторая черная лапа и схватила его за руку. Его потащили вперед, глазам, блистающим, как два малиновых уголька в адском чреве дьявольской печи. Когда он, задыхаясь, проснулся, колокола недовольно переговаривались, сердито стонали, возвращаясь в холодный ночной сон. Только один человек во всем огромном замке мог утверждать, что он что-то видел. Калеб, конюшенный мальчишка, туповатый помощник Шема-конюха, не спал всю ночь, потому что на следующее утро его собирались провозгласить королем дураков, и юные священники должны были маршем пронести его через весь замок, распевая непристойные песни и осыпая окружающих овсом и цветочными лепестками. Действо продолжилось бы в трапезной, где он будет присутствовать на банкете всех дураков, сидя на шутовском троне, сплетенном из глиневенского камыша. Он тоже слышал гром, рассказывал Калеб всем, кто хотел слушать, но это был не просто гром, а грохочущий голос, который выговаривал слова на странном языке, про который конюшенный мальчик только и мог сказать, что он был плохой. Он также утверждал, что видел огненную змею, вылетевшую из башни Хьелдина, некоторое время извивавшуюся в воздухе, а потом рассыпавшуюся снопами огненных искр. Никто не обратил внимания на историю Калеба, и тому была причина. Недаром он был признан королем всех дураков. Кроме того, рассвет принес в Хейхолд нечто, заставившее забыть о громе в ночи и даже о предвкушении Дня всех дураков. Дневной свет озарил линию облаков. Дождевых облаков, припавших к северному горизонту, словно стадо толстых серых овец. «Во имя окровавленного деревянного молота Дрора, ужасного единственного глаза Удуна и господа нашего Узириса! Что-то надо делать!» Герцог Изгримнур, почти забывая в гневе о своем эдонитском благочестии, с такой силой стукнул по великому столу, покрытым шрамами волосатым кулаком, что глиняная посуда разлетелась во все стороны. Его широкое туловище раскачивалось от крика, как корабль во время качки. Он перевел глаза на другой конец стола и снова опустил свой кулак. Глиняный кубок коротко звякнул и подчинился силе тяжести. «Должны быть приняты меры, сэр!» — ревел герцог, яростно дергая усы длиной с поясной ремень. На Фроцмарше завелась анархия, будь она проклята! Пока я сижу здесь со своими людьми, бесполезный, как сучья на бревне, путь на север превратился в столбовую дорогу для бандитов. И уже больше двух месяцев я не получал ни слова из Элвридсхолла». Герцог выдохнул с такой силой, что усы его взлетели в воздух. «Мой сын в бедственном положении, а я ничем не могу ему помочь. Где же гарантии безопасности Верховного Короля, сир?» Красный как свекла, Риммерсман рухнул обратно в кресло. Элиас вяло приподнял бровь и оглядел остальных рыцарей, между которыми просвечивали пустые сиденья. Факелы, укрепленные в стенных нишах, отбрасывали длинные трепещущие тени на потемневшие гобелены. «Что ж, теперь, когда престарелый, но благородный герцог высказался, есть ли еще желающие? Может быть, кто-то еще полагает, что Верховный Король Светлого Арда забыл о нуждах своих подданных?» Элиас играл со своим кубком, катая его вдоль полукруглых рубцов на дубовой поверхности стола. Гутвульф, сидевший по правую руку короля, самодовольно улыбнулся. Изгримнур со страдальческим лицом начал было снова подниматься, но Эолер из Надмулаха успокаивающе положил руку на локоть старика. «Сир», — сказал Эолер, — «ни Изгримнур и никто другой из говоривших ни в чем не обвиняют вас». Эрнистериец плашмя опустил руки на стол. «Поэтому все то, что мы здесь говорим, означает только, что мы просим, умоляем, мой лорд, чтобы вы уделяли больше внимания тем вашим подданным, которые живут вне поля вашего зрения, далеко от Хейхолта». Решив, что его слова были чересчур резки, Эолер улыбнулся. «Корни проблем здесь», — продолжал он. «Беззаконие царит везде, на севере и на западе. У голодающих людей нет угрызений совести, а только что кончившаяся засуха вызвала к жизни все самое худшее во всех». После того, как Эрнистериец кончил, Элиас продолжал молча смотреть на него. Изгримнур не мог не заметить, каким бледным стало лицо короля. Это напомнило ему лицо Джона, отца Элиаса, во время жестокого приступа лихорадки на Южных островах. «Такой же ясный взгляд и орлиный нос», — думал герцог. «Странно, как эти мелкие частицы переходят из поколения в поколение, не изменяясь и не старея». Герцог подумал о Мириам Элли, хорошенькой грустной дочери Элиаса. «Интересно, что унаследует она от отца, а что от прекрасной загнанной матери, умершей 10 лет назад или 12?» На другой стороне стола Элиас внезапно тряхнул головой, как бы просыпаясь от долгого сна или пытаясь освободиться от винных паров. Изгримнур заметил, как Прейротс отдернул бледную руку от рукава Элиаса. «Что-то есть в этом священнике, вызывающее отвращение», — уже не в первый раз подумал герцог, — «и это нечто большее, чем просто лысина и скрипучий голос». «Что ж, граф Эолер», — сказал король, — и губы его на мгновение искривились в улыбке. «Если мы говорим об обязательствах, что может сказать ваш родственник, король, по поводу письма, которое я ему отправил?» Эолер ответил сдержанно, аккуратно выбирая слова. «Как всегда, мой лорд, он выражает свое уважение и любовь к благородному Эркинленду. Тем не менее, он действительно опасается, что никак не сможет послать больше, имея в виду налоги». «Дань!» — хрюкнул Гутвульф, чистивший ногти тонким кинжалом. «Имея в виду налоги в настоящее время», — закончил Эулер, игнорируя вмешательство. «Так ли это?» — спросил Элиас и снова улыбнулся. «В настоящее время, мой лорд», — Эулер умышленно не понял значения улыбки. «Он уполномочил меня попросить о королевской помощи. Вы знаете, какие бедствия причинили засуха и чума. Эркингарды должны помочь нам в охране торговых путей». «Ах, они должны! Должны! Не так ли?» Глаза короля Элиаса блестели, на щеке задергалась жилка. «Так теперь мы уже вам что-то должны!» Он наклонился вперед, стряхивая быструю, как змея, сдерживающую руку Прероца. «А кто ты такой?» — прорычал он. «Младенец! Сводный кузен короля-пастуха, который король-то только благодаря слабоволию и терпимости моего отца! Кто ты такой, чтобы говорить мне «должен»?» «Мой лорд!» — в ужасе вскричал сир Флорен Набанайский, всплескивая руками, некогда могучими, а теперь скрюченными и согнутыми, как лапа ястреба. «Мой лорд!» — задыхался он. «Вы сердитесь по-королевски, но Эрнистер — доверенный союзник под высокой опекой вашего отца, не говоря уж о том, что эта страна была родиной вашей святой матери, да отдохнет ее душа. Пожалуйста, сир, не говорите так о Луте!» Элиас перевел взгляд ледяных изумрудных глаз на Флорена и, казалось, собирался обрушить на него всю свою ярость. Но Прерот снова подергал край темного рукава короля и тихонько сказал что-то ему на ухо. Лицо короля смягчилось, но линия нижней челюсти оставалась напряженной, как тетива. Даже воздух над столом казался туго натянутым, порождая в головах ужасное предположение. «Простите меня за непростительное, граф Эолер», — сказал наконец Элиас, его губы растянула странная глупая ухмылка. «Прости мне мои грубые необоснованные слова. Меньше месяца прошло с начала дождей, и это был нелегкий год для всех нас». Эолер кивнул, в его умных глазах была тревога. «Конечно, ваше величество, я понимаю. Обещайте мне ваше прощение за то, что я был причиной этому». На другой стороне овального стола сир Флорен положил руки на стол и удовлетворенно кивнул. Тогда со своего места встал Изгримнур, похожий на бурого медведя, поднявшегося на задние лапы. «Я тоже постараюсь быть деликатным, сир, хотя всем известно, что это противоречит моей солдатской натуре». Веселая гримаса Элиаса сохранялась. «Очень хорошо, дядюшка медвежья шкура. Вот мы все вместе и займемся деликатностью. Что вы хотите от вашего короля?» Герцог Элвридс Холла набрал в грудь побольше воздуха, нервно перебирая свою бороду. «Люди мои и Эолера пребывают в страшной нужде, сир. В первый раз со дня начала правления Джона Престера холодный путь вновь стал непроходимым. Бураны на севере, разбойники на юге. Королевская северная дорога через Вальдхельм немногим лучше. Королевству необходимо, чтобы эти дороги оставались открытыми». Изгримнур отвернулся и сплюнул на пол. Сир Флорен моргнул. «Многие из кланов деревень, судя по последнему письму моего сына Изорна, страдают от голода. Мы не можем продать наши товары, связь с более отдаленными селениями утеряна». Гутвульф, ковырявший кинжалом край стола, демонстративно зевнул. Хеоферт и Годвелл, два барона помоложе, носящие рельефные зеленые кушаки, тихонько хихикали. «Конечно, герцог!» — протянул Гутвульф, как согревшаяся на солнце кошка, откинувшаяся в кресле. «Вы не обвиняете нас в этом? Разве королевская власть нашего господина ничем не отличается от власти Господа Бога, чтобы останавливать бури мановением руки?» «Я не говорил ничего похожего!» — рявкнул Изгримнур. «Может быть», — сказал Пререц, сидящий во главе стола, широко улыбаясь. «Вы осмелитесь обвинить короля в исчезновении его брата? До нас дошли такие слухи». «Никогда!» Изгримнур был искренне поражен. Эолер рядом с ним опустил глаза, как бы увидев нечто неожиданное. «Никогда!» — повторил герцог, беспомощно глядя на Элиаса. «Нет, милорд, я знаю, что Изгримнуру в голову не может прийти такое», — сказал король, взмахнув вялой рукой. «Да старый дядюшка медвежья шкура нас обоих на руках качал. Я надеюсь, что с Джошуа ничего не случилось. То, что он в течение всего этого длительного времени не появился в Наглемунде, очень тревожно, но если затевается что-то грязное, не моя совесть нуждается в колыбельной». Закончив, Элиас показался на мгновение усталым и озабоченным, как бы углубленным в неприятные воспоминания. «Позвольте мне вернуться к моей речи, мой лорд», — сказал Изгримнур. «Северные дороги небезопасны. Слой верных мне крестьян слишком тонок. Нам нужны еще люди. Сильные мужчины. Фроцмарш полон разбойников, беглых преступников и, как говорят, кое-чего похуже». Пререц заинтересованно подался вперед, подперев подбородок руками с переплетенными длинными пальцами, как ребенок, который смотрит в окно. В темных прудах его глаз отражались факелы. «Что-что, благородный Изгримнур?» «Это не важно. Люди говорят кое-что, и все тут. Вы же знаете пограничных жителей!» Риммерсман замялся и сделал глоток вина. Эулер встал. «Если герцог не скажет ничего о том, что мы слышим на рынках и среди слуг, то это придется сделать мне. Вокруг происходят вещи, которые нельзя объяснить погодой и плохим урожаем. В моей стране нет нужды говорить об ангелах или дьяволах. Мы, Эрнистири Запада, знаем, что по земле разгуливает кто-то двуногий, и это не человек. Мы знаем, как к этому относиться». «Мы, Эрнистири, знали ситхи, когда они еще жили в наших краях, когда им принадлежали высокие горы и широкие поля Эркинленда». Факелы догорали, и высокие лоб и щеки Эулера порозовели. «Мы не забыли», — сказал он тихо, но его голос донесся даже до спящего Годвига, который поднял пьяную голову, как собака, услышавшая отдаленный зов. «Мы, Эрнистири, помним дни гигантов». «Дни северного проклятия и белых лисиц, так что теперь мы говорим открыто. Этой зимой в светлый Арт пришло зло. Люди севера боятся...» «Мы Эрнистири!» — издевательский голос Прейроца прервал молчание, ослабив потусторонние чары. «Мы Эрнистири! Наш благородный языческий друг требует, чтобы мы называли вещи своими именами». Пререц начертал гротескное древо на груди своего неподобающе красного облачения. Выражение лица Элиса стало хитровато-добродушным. «Прекрасно!» — продолжал священник. «Он рассказал нам превосходную сказку. Гиганты и эльфы!» Прейрец всплеснул руками, и ветер, поднятый рукавами, чуть не сдул со стола посуду. «Как будто у его величества короля мало других забот. Его брат исчез, его подданные голодны и испуганы. Как будто даже великому сердцу короля легко это выдержать. А вы, Эолер, преподносите ему языческие россказни о призраках из тех, что передают друг другу старухи». «Он язычник, да?» — зарычал Изгримнур. «Но в Эолере больше эдонитской доброй воли, чем во всех ленивых щенках, которые болтаются по замку вместе взятых!» Барон Хеоферт заржал, заимствуя пьяный смех у Годвига. «Болтаются без дела, когда люди вокруг живут скудной надеждой и еще более скудным урожаем!» «Все в порядке, Изгримнур», — устало сказал Эулер. «Мои лорды!» — замахал руками сир Флорен. «Я не желаю слышать, как тебя оскорбляют только за то, что ты честен с ними!» — загрохотал Изгримнур на Эулера. Он поднял кулак, собираясь снова стукнуть им по столу, но передумал и вместо этого поднес руку к груди и взялся за деревянное древо. «Прости мою горячность, мой король, но беспочвенны эти страхи или нет, люди действительно боятся». «А чего они боятся, добрый старый дядюшка медвежья шкура?» — спросил Элиас, передавая Гудвульфу кубок, чтобы он наполнил его. «Они боятся темноты», — сказал старик с достоинством. «Зимней тьмы. И они боятся, что скоро мир станет еще темнее». Эулер перевернул пустой кубок вверх дном. «На эрчестерском рынке несколько купцов, осмелившихся совершить путешествие на юг и обратно, рассказывают людям о странном видении. Я слышал эту историю столько раз, что не сомневаюсь в том, что она известна всему городу». Эулер замолчал и вопросительно посмотрел на Риммерсмана. Тот кивнул, мрачно поглаживая свою тронутую сединой бороду. «Итак, — нетерпеливо сказал Элиас. «В самых пустынных уголках Фроцмарша видели удивительную вещь — карету. Черную карету, запряженную белыми лошадьми». «Ну и ну!» — фыркнул Гудвульф, но Прейерец и Элиас внезапно переглянулись. Король поднял бровь, переводя глаза на эрнистерийца. «Продолжай!» «Те, кто видел ее, говорят, что она появилась вскоре после Дня всех дураков. Они говорят, что в этой карете гроб, а одетые в черные монахи идут следом». «Какому же чуду приписывают крестьяне это видение?» Элиас медленно откинулся в кресле и посмотрел на эрнистерийца. «Они говорят, мой король, что это погребальная карета вашего отца. Примите мои извинения, сир. И что пока страна страдает, он не будет спокойно спать в своей могиле». После паузы король заговорил. Голос его едва перекрывал шипение факелов. «Что ж, раз так, — сказал он, — мы должны убедиться в том, что мой отец отдыхает спокойно, как он того заслужил».